Плохой табель, зато хорошие манеры. «Твой табель плох, — сказал отец, — он очень плох, сынок. О, не брони меня, отец, я сделал все, что мог, но ты последний ученик, ты кончил хуже всех». Я пропускал других вперед, а вежливость не грех.